В Ханчжоу, также переживавшем в конце XIX века расцвет, в то время, по оценке иностранного наблюдателя, приезжие составляли 9/10 населения, и большинство профессий находилось под контролем земляческих гильдий. Почти все плотники и резчики по дереву были родом из Нинбо. Торговцы чаем, тканями и солью были уроженцами провинции Аньхой. Торговцы фарфором – уроженцами Дзянси. Торговцы вином – из Шаосина. Большинство певичек и содержателей ресторанов – уроженцами Сучжоу. Страница 157. В Южном Китае некоторые землячества или ассоциации землячеств были организованы по принадлежности к этническим группам. Членом землячества мог стать каждый уроженец соответствующей местности, но, как правило, лишь при посредничестве поручителя. Нередко земляческие организации объединяли только хозяев контор или мастерских. Глав землячеств выбирали из числа самых заслуженных и влиятельных членов. Обычно в них имелись также выборные советы управляющих и постоянный секретарь, обычно из отставных чиновников или авторитетных ученых. Доходы землячеств складывались из членских взносов, причем с чиновников взыскивали более крупные суммы. Общность интересов членов земляческой организации освещалась общим культом. Большое место в деятельности землячеств занимало оказание помощи нуждающимся, в частности, в отправке тел умерших земляков на родину. Недаром надпись на воротах дзянсийского землячества в Ханькоу гласила «Умереть в Дзянси». В XIX веке многие землячества в крупных городах разрастались в ассоциации земляческих союзов. Например, фунцзянское землячество в Нинбо включало в себя 9 региональных отделений. В других случаях землячество превращалось в объединение профессиональных корпораций. Так, сычуаньская гильдия в Ханькоу состояла из общин фармацевтов и лодочников. Нинбоское землячество в Шанхае к 20-м годам 20 века охватывало до 1,5 десятков профессиональных объединений – ремесленных, торговых, финансовых. Землячества различались и по своим географическим рамкам. Страница 158. Большинство из них объединяли уроженцев одного уезда или волости. Нередко землячества объединяли выходцев из близлежащей местности, которые по языку и обычаям практически не отличались от местных жителей, но по каким-либо причинам считали нужным подчеркивать свою земляческую принадлежность. Тайные общества. Особое место в ряду традиционных корпоративных институтов Китая занимали тайные общества, деятельность которых достигла своего пика на рубеже XIX-XX веков. Своеобразие тайных обществ как социального института заключалось в том, что они представляли некий альтернативный порядок, который одновременно противостоял существующему строю и копировал его. Появление их объяснялось упадком традиционной государственности, усилением социальных антагонизмов и возросшим отчуждением официальной идеологии от общества в цинский период. Не случайно почти все тайные общества преследовали вполне определенную политическую цель – свержение власти завоевателей Маньчжур и реставрацию китайской династии. У истоков тайных организаций в Китае стоит общество неба и земли – Тяньдихои, оно же школа Хун – Хун Мэнь. В западной литературе оно именуется триадой. В южных провинциях подобные союзы были известны под названиями «Общество трех точек» – Сянь-Дянь-Хои, или «Общество трех согласий» – Сань-Хэ-Хои. На востоке равнины Хуан-Хэ действовало «Общество больших мечей» – Дадао-Хои, в низовьях Янзы – «Общество малых мечей» – Сяо-Дао-Хои. В Сычуане и Центральном Китае – «Общество старших братьев». Гэлаохуи, в районе Императорского канала – Зеленое братство. Цинбан, в Маньчжурии – Общество рыжебородых, или Хун-Хуцзы. В русской литературе членов этой организации называли Хун-Хузами. В Шаньдуне было распространено движение волшебного кулака – Шэнь-Цюань, или кулака справедливости и мира. И Хэ Цюань, именуемое на Западе боксерским. В Хэнане действовала тайная организация факельщиков, нянь и так далее.